Моя фамилия ей явно ничего не сказала. Мистер Фарнан меня ожидает. Он написал мне, приглашая приехать сегодня. «Мистер Хэриот», — повторила она задумчиво, — «прием с 6 до 7. Если вы хотите показать свою собаку, вам будет удобнее привести ее тогда». «Нет-нет», — сказал я, упорно улыбаясь. «Я писал насчет места помощника, и мистер Фарнан пригласил меня приехать к чаю». «Место помощника? Это хорошо». Суровые складки на ее лице слегка разгладились. «А я миссис Холл, веду хозяйство мистера Фарнана. Он ведь холостяк. Про вас он мне ничего не говорил. Ну да неважно. Заходите, выпейте чашечку чая. Он, наверное, скоро вернется». Я пошел за ней через выбеленный коридор. Мои каблуки звонко застучали по плиткам пола. В конце коридора мы свернули еще в один. Я уже решил, что дом невероятно длинен, но тут мисс Холл открыла дверь залитой солнцем комнаты. Она была благородных пропорций, с высоким потолком и массивным камином между двумя нишами. Стеклянная дверь в глубине вела в обнесенный стеной сад. Я увидел запущенный газон, каменистую горку и множество фруктовых деревьев. В солнечных лучах пылали кусты пионов, а дальше на вязах перекликались грачи. За стеной виднелись зеленые холмы, исчерченные каменными оградами. Мебель была самая обычная, а ковер заметно потерт. По стенам висели охотничьи гравюры, и всюду были книги. Часть чинно стояла на полках в нишах, но остальные громоздились грудами по углам. На одном конце каминной полки красовалась пинтовая оловянная кружка. Очень любопытная кружка, доверху набитая чеками и банкнотами. Некоторые даже вывалились на решетку внизу. Я с удивлением рассматривал эту странную копилку, но тут в комнату вошла миссис Холл с чайным подносом. «Вероятно, мистер Фарнан уехал по вызову», — заметил я. «Нет, он уехал в Броттон навестить свою мать, так что я не знаю, когда он вернется». Она поставила поднос и ушла. Собаки мирно расположились по всей комнате, и, если не считать небольшой стычки между скотч-терьером и кокер-спаниелем за право занять мягкое кресло, от недавней бурности их поведения не осталось и следа. Они лежали, поглядывая на меня со скучающей дружелюбностью, и тщетно боролись с неодолимой дремотой. Вскоре последняя покачивающаяся голова упала на лапы, и комнату наполнило разнообразное посапывание и похрапывание. Но я не разделял их безмятежности. Меня одолевало сосущее чувство разочарования. Я с таким напряжением готовился к разговору с мистером Фарнаном и вдруг словно повис в пустоте. Все выглядело как-то странно. Зачем приглашать помощника, назначать время встречи и уезжать в гости к матери? И еще. Если бы он взял меня, мне предстояло сразу же остаться тут, в этом доме, но экономка не получила никаких инструкций о том, чтобы приготовить для меня комнату. Собственно говоря, и обо мне вообще ни слова не сказали. Мои размышления были прерваны звонком дверного колокольчика. Собаки, словно от удара током, с воплями взвелись в воздух и клубком выкатились за дверь. Я пожалел, что они относятся к своим обязанностям столь серьезно и добросовестно. Миссис Холл нигде не было видно, и я прошел к входной двери, перед которой собаки усердно проделывали свой коронный номер. «Заткнитесь!» — рявкнул я во всю мощь, и лай мгновенно смолк.